Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Поэтому кроме кармы индивидуальной, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, планетную. Индивидуальная карма является главной, основной, решающей. Потому она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. В космосе все связано, все переплетено между собою, и ничто нельзя расчленить одно от другого. Вредя или помогая себе, человек вредит или помогает другим. Поэтому карму индивидуальную нельзя отделить от прочих видов кармы. И участие человека в карме групповой, расовой и так далее имеет прямое отношение к карме индивидуальной и является результатом индивидуальных особенностей и индивидуальной кармы человека. Групповая карма, как показывает само название, образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели обществом, семьей, определенным классом, в современном обществе, партией и так далее. Все принимавшие участие в образовании подобного рода кармы должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были завязаны. Коллективная карма больших коллективов, как государство и народ, образуется стремлением данного народа или государства к достижению целей государственных и народных в течение веков и поколений. Коллективная карма таких больших коллективов ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война, в которой каждый страдает столько, насколько он был виновен в создании условий, вызвавших войну. По времени появления карма бывает зарождающаяся, зрелая, накопленная. Зарождающаяся карма – это посев для будущего. Это то, что мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжение текущей жизни. Из зарождающейся кармы последствия поступков погашаются в той же жизни. Остальное мы пожинаем в следующих жизнях. Зрелая карма – это та часть из общего количества накопленной кармы, которая кармическим законом определена нам для осуществления и изжития в текущей жизни. Она должна быть изжита и изменена, и отложена быть не может. Накопленная карма есть такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Накопленная карма доступна изменению. Большая часть ее состоит из наклонностей, мыслей и побуждений человека, которые могут быть усилены или ослаблены. Так как жизнь человека, как уже говорилось, протекает в трех мирах, и во всех этих мирах человек проявляет свою деятельность, то есть творит свою карму, то с уходом его из мира физического прекращается карма земная, карма действия, и вступает в силу карма более высоких миров, карма желаний и мыслей. В сущности, все виды кармы, из которых складывается судьба и от чего зависит вся эволюция человека, имеют свое начало в мысли его, ибо и желание, и поступок есть различные проявления все той же единой, великой и творческой и разрушительной силы. При переходе человека из мира физического в мир тонкий или астральный, он попадает в ту область его, до которой достигло его земное развитие, ибо тонкий мир состоит из бесчисленного количества областей, в которые привлекаются души соответствующих ступени развития. Если при жизни человек отрицал существование невидимых миров и признавал лишь один физический, то его посмертная карма будет состоять в том, что он будет блуждать в такой же тьме, в какой он находился в физическом состоянии, и таким же бессознательным и темным должен будет родиться вновь, ибо сознание человеческое развивается лишь воплощенном состоянии.